Добрый вечер. Добрый вечер. Все сегодня против программы «Серебряные нити», включая сюда и наших режиссеров. Все говорят, ну нельзя, Александр Геннадьевич, в психотерапевтической вечерней программе говорить о таких серьезных темах, как легенда о великом инквизиторе, вплетенная в фабулу романа братья Карамазовы Федора Михайловича Достоевского. А я не могу уйти на зимние каникулы, не сказав хотя бы двух слов о чем-то действительно важном и серьезном для души человеческой. Конечно, скорее всего, сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я, скорее всего, останусь один, потому что ко всем бедам Ивана Карамазова, описанным в романе, кто ж теперь его читает? А тех, кто читает, не звонят. Уж больно сложно, сказать нечего. Да и нет, наверное, русского философа, писателя, который бы не вспоминал, не анализировал по-своему легенду о великом инквизиторе. О чем она, дорогие радиослушатели? Ну, хотя бы просто о чем? Что кричит, что хочет сказать великий писатель земли русской? Ну-ка, попробуйте мне сказать, хоть один слушатель, что он не великий писатель и не русской земли. О бедах наших, о том, что творится с человеком и в наше время, все с той же актуальностью, как и в XIX веке, как и в веке XVI, когда происходит действие самой легенды. И в силу того, что кто ж ее теперь читает? Ну, правда, ну, кто сейчас всерьез читает русских писателей? Все просто так любят Россию. А вот Достоевского-то зачем читать? Это же грустно как-то и несерьезно. И почти и не надо, хочется мне сказать, поскольку больно очень. О чем легенда о великом инквизиторе? Что хочет сказать Достоевский? Телефон 495-956-1514. О содержании этого крошечного, едва-едва девятистраничного, вплетенного рассказа в ткань романа примерно таково. Напомню, потому что кто ж ее читает? В своем земном обличии в Севилье XVI века, в период владычества испанской инквизиции, является Иисус Христос, творит чудеса, и его повсеместно приветствует народ в трепетном страхе и ликовании. Престарелый великий инквизитор велит страже взять его на глазах у толпы, и затем ночью навещает его в тюрьме и обращается к нему с речью, которая, собственно говоря, и заключает в себе весь смысл легенды. Это содержание этой речи надо читать. Но состоит оно в том, что любовь, предлагаемая Христом, резко противостоит идее спасения, задуманной самим великим инквизитором. И это идея собственно великого инквизитора полностью соответствует искушениям, как говорят у нас, или добрым советам сатаны, которые он давал Христу в пустыне. Причем эти предложения и великим инквизитором именно так и интерпретируются, как непостижимо мудрые советы, от которых дурак Христос отказался, а как показали все прошедшие с того момента 16 веков, только они, только эти советы и могут принести человечеству подлинное действенное избавление. Я отчасти Семена Людвиговича Франко цитирую. Надо, в чем, собственно, суть советов? Надо, сознавая слабость среднего человека, жителя Земли, и сострадание к этим слабости, прибегнуть к тем трем средствам, которые именуются в легенде советами великого духа. Так называют их великий инквизитор. Признать действенным и убедительным могущество хлеба, то есть пропитание материальных ценностей над массами, воздействовать на эту самую массу посредством чуда, тайны и авторитета, а также с помощью этих средств захватить земную власть. Только с помощью этих трех крайних средств, превращая людей в невинных, послушных детей, можно вести их к счастью и единению. Нужно взять на себя вожжи ради конечной цели – полного спасения народных масс. Конец сцены спасения не только не освобождает человека от проблематики жизни, но налагает на его плечи неслыханное бремя. Все то, что Христос называет любовью, это есть неслыханное бремя человека, которое связано со свободой выбора. Как считает великий инквизитор, истинное спасение человека заключается в том, чтобы освободить его от проблем жизни, ибо это и есть то проклятие, которое тяготеет над нами в результате грехопадения. Заветной мечтой человека остается возврат к райскому состоянию, младенческой невинности и простодушию. Вот для того, чтобы вернуть человечество, как раз и нужно пользоваться советами сатаны. Чем так, честно и откровенно говоря, если вы возьмете и задумываетесь над символическим текстом искушения Христа в пустыне, мы непрерывно и занимаемся. Вот, собственно, и все. Да, он обещает Христу, что сожжет его на глазах у людей, но все заканчивается хорошо. Христос молча выслушивает монолог великого инквизитора и нежно его целует. А великий инквизитор в конце концов открывает дверь камеры, и Христос исчезает в ночи с тем, чтобы не вернуться. Что это за история такая? Что за тайна предательства таится в человеческой душе? Как так получилось, что великий инквизитор прав, и три совета все еще с той же силой действуют в нашем обществе? Если вы обратите внимание, эти три искушения или три совета содержат в себе, ну, решительно все правила жизни современного общества. 495 956 1514 наш телефон, работаем мы вместе с сайтом «Серебряные нити», размышляем о легенде о великом инквизиторе Достоевского. Ну, а музыка, конечно, сегодня будет плачем. Серебряные нити. Итак, всего три совета. Всего три совета. Совет первый. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Накорми их. Дай им минимальный прожиточный минимум. Дай им минимальные знания, поскольку знания — это тоже пища, пища духовная. Сделай их хорошими потребителями. И они будут счастливы, простят тебе все и пойдут за тобой. Совет второй. Искушение чудом. Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Покажи им чудо. Ну, покажи им несколько чудес, которые они так жаждут увидеть. И они пойдут за тобой и будут послушны тебе, и простят тебе все. Если ты хочешь показывать им чудеса на расстоянии, воспользуйся, ну, например, помощью телевидения. Совет третий. Властью, разумеется. Два первых чуда. Естественно, цитирую, дадут тебе власть над всеми сими царствами и славу их. Ибо царства преданы мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Вот, собственно, и все. Его великого инквизитора страшный и умный дух, дух самоуничижения и небытия, великий дух говорил с тобою в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названы искушениями? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то в этот день, в день этих трех искушений, именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы было возможно помыслить, лишь бы для пробы и для примера, что эти три вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах, и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу. Придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества. То думаешь ли ты, что вся премудрость Земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Здравствуйте, Алла. Алло, город Саратов. Алло. Города Саратова не слышу. Здравствуйте, Елена, город Анапа. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это кто, Елена? Да-да-да. Здравствуйте. Я хотела в защиту выступить. Эта тема меня затронула еще в пятницу, когда вы сказали, что будет в среду. И я очень долго ждала этого. Поэтому режиссерам я хочу сказать спасибо, что они разрешили. Прежде всего вам. Я думаю так. Когда инквизитор говорил Христу: показал бы ты чудо, сошел бы с креста, и тебе бы поверили. И слова Иисуса на это о том, что я хочу, чтобы у человека был, ну, я своими собственными словами говорю, у человека была свобода выбора. И не хочу я показывать чудо. Я хочу показать им из любви то, что у них внутри есть то, что есть у меня. И они сами могут выбрать этот путь, и все зависит только от них, потому что... Елена, можно я вас перебью? Да-да-да. И вот в ответ. великий инквизитор говорит: «И вот вместо твердых основ, предложенных тебе духом для успокоения совести человеческой раз и навсегда, ты взял все, что есть необычного, гадательного и неопределенного, взял все, что не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою? Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил мучениями душевное царство человеческое вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобой. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве любовь к твоему образу перед собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет и оспорит и образ твой, и правду твою, если его только угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Извините, пожалуйста, Елена. Я понимаю, что... Я просто хочу сказать на это словами Ивана и Алексея, когда они говорили. Просто этот инквизитор, он просто не верил в Бога. Вот и все. А что это значит? А все остальные, те, кто сначала радостно рукоплескали Христу, который шел по площадям Севильи и творил чудеса, это должно быть внутри. Любовь, она внутри, и ее никак... Человек должен сам ее найти, она есть. А девать-то ее куда? А кушать-то хочется. Девать куда? Отдавать. Чего? Отдавать. Как вы делаете? Спасибо большое, Елена. Видите, я все больше кричу и ругаюсь, по-моему. Вот, любопытно, что сказал нам молодой человек до начала прямого эфира. Добрый вечер. Я думаю, что образ великого инквизитора – это прообраз архитектора из «Матрицы». В произведении Достоевского он рассказывает Богу, на каких трех китах великий инквизитор построил мир. Спасибо. До свидания. То есть, в общем, речь идет, я так понимаю, о том, что великий архитектор, вообще слово, термин масонский, обозначает не совсем то, что в «Матрице», как бы победил. Да, ну, все века, с момента пришествия Христа, как бы люди по-прежнему живут по планам и подаяниям того, кого молодой человек называет великим архитектором. Вообще, больше всего мне в этой истории, вот я, конечно, не... спасибо большое, что вы позвонили, но я хочу сказать, что больше всего меня даже не удивляет и не огорчает. Ну, как бы, матрица – это то, что мы имеем на месте русской философии, Соловьева, Бердяева, Розанова, все до одного писали, Ильина, все писали о легенде о великом инквизиторе. Мы имеем на этом месте матрицу. Как бы, вот это ужасно, потому что это, собственно говоря, хлеба. Я хочу сказать вам, молодой человек, что это и есть искушение того самого великого и страшного духа. Искушение хлебами. Ну, это такие легкие поверхностные знания, которые нам скормили, и поэтому их можно съесть. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы из Екатеринбурга? Да, я из Екатеринбурга, и хочу сообщить, собственно, произведение-то не прочел, но на днях я прочел «Идиота» Достоевского. У меня в планах прочесть Рамазовых. Но... Поздравляю вас, Александр, и спасибо вам большое от имени нашей редакции и меня лично. Так. Я серьезно, я не шучу немало. Я как бы рад вашей благодарности. Вот, и, собственно, к чему я, что хочу сказать. То есть, прочтя Достоевского и ища информацию о нем, я такую фразу нашел, что без православия, предположим, русский человек дрянь, он такое говорит. В принципе, это вроде такая грубая, да, фраза гения русского сказана, но когда глубже начинаешь в нее проникать, то есть понимаешь, что человек русский, ну, да, любой человек, да, он сильный, но чтобы реализовать это все, ему нужно вот этот именно дух в себе развить. Какой? А чтобы развить дух, нужна работа. Вот, предположим, даже с инквизитором как-то все связано. Я еще провел параллель с вашей книгой «Человек зависим». И там же вы ясно даете понять на протяжении всего текста, что вот само то яблоко, которое не вкусили Адам, собственно говоря, и Еву, это и есть то чудо. Вот оно раз и мимолетно возникло. Совершенно точно. На самом деле это и есть те самые хлеба. Это то, что, во-первых, дают, а во-вторых, можно съесть. Не надо самому добывать, можно съесть. Конечно, самый первый образ этой волшебной палочки, этого общераспространенного товара, поскольку реклама все превращает в волшебную палочку или хлеба Нового Завета. Купи там прокладки, и будет тебе счастье. Да, вот вам, собственно говоря, и модель такого современного хлеба, которым можно насытить народ. Все бегут за счастьем. Все просто. Спасибо большое, Александр, и за, конечно, ну, просто я слезу пустил при воспоминании о книге «Человек зависимый». Спасибо вам большое, большое. Я надеюсь, что у нас еще не последний разговор о великом инквизиторе, и вы когда-нибудь прочтете и великий роман, и саму эту новеллу. Здравствуйте, Елена. Ну, здравствуйте. Я бы хотела сказать, что мне как-то вот так, ну, не в глаза бросилось, но параллель такая проследилась с рассказом еще «Сон смешного человека». Он же был написан до этого романа, да? В 1877 году, кажется. А роман... И параллель здесь, несомненно, есть. Два года спустя. Вот. И тут вот такая похожесть явно видится, что и смешной человек, он как бы отделялся от себя, от мира. Он говорил «я» и «мир». И инквизитор постоянно говорит, но он, правда, уже говорит не «я», а «мы». «Мы» и остальные. И вот он Иисусу как бы такое... Есть у него вот... такое мнение, что он говорит от имени всех людей, великий инквизитор. Да, это точно. Это вообще... От имени всех людей? Если вы обратите внимание, то это вообще наше общее свойство. Нет, я вот как раз хочу вот здесь возразить и вот показать такую черточку, что как раз нет. Потому что он ему как сказал... Вот ты пришел к избранным, вернее, он как? Он ему сначала сказал, вот, значит, прослеживается три таких вопроса, да, которые ему задал Дух. То есть вы считаете, это... что он от имени элиты, да, говорит? Он ему так и сказал, что если скажем, не свобода, тайна и чудо и авторитет, тогда здесь тайна, которую я не могу раскрыть. И тогда, значит... Так ты, значит, пришел к избранным, он его спрашивает. Но тогда избранных было десятки тысяч, а всех остальных... Нет, это он вспоминает первые века, когда, как говорят, да, там, первое поколение, когда воскресло сразу много народу из мертвых под влиянием расцвета христианской веры. Но тем не менее, я вот хочу продолжить мысль. Он говорит ему так, что если их было десятки тысяч, и ты к ним пришел, и ты их любишь, и они тебя любят, но есть еще те сотни миллионов, которых ты, значит, уже не любишь, но зато их любим мы. Так вот, мы уже благодетель для всех остальных. И чтобы быть благодетелем для них остальных, мы на себя берем грех от имени твоего им, ну, как бы врать и говорить неправду. То есть мы уже страдальцы, и то есть это получается, что мы для тебя уже стараемся. Почему позволяет себе великий инквизитор об этом говорить? А вот он себе позволяет об этом говорить, вот я тоже хочу дальше продолжить, потому что он подсознательно, как ни странно, он на самом деле говорит о том, что он как раз вот ту самую свободу, которую Иисус предложил людям, он ею воспользовался, ну, как бы он ее принял на себя, но он даже не осознает, что он в этой свободе равен всем остальным. То есть он себя отделил, он разделил мир на части. Нет, очень просто. Он выделил элиту и плебс, да, как писал Хайдеггер. Ну, да. Почему? В том смысле, почему? Что потому равны, что... что люди потому не равны что... в этом, и себя он, естественно, отделил. Да, но при этом он, между прочим, не считает себя самым счастливым, поскольку на самом деле он спасает человечество, поскольку все остальные... Это те, кто простодушные младенцы. Ну и да, эти все спасают ценой своей жертвы. А они взрослые, которые жертвуют собой ради спасения да, вот да, этого да. всего остального человечества. Такую гримасу политики не узнаете? Нет, такую своеобразную. Она всегда, по-моему... Здесь даже не гримаса политики. Я ведь не случайно смешного человека вспомнил. Он же не был политиком. Это свойственно, может быть, любому человеку. Но, в какой-то как... момент понимания смотрите, мира. Но тем не менее, ведь как взрослый, он говорит, мы оба правы, потому что мы говорим об одном и том же, чуть разным языком. Дело в том, что он ведь, смотрите, говорит-то все равно от имени всех. Просто, ну, как взрослый, говорит от имени своих детей. Да? Нет, вот, мне вот кажется, там, вот это как вот... он может говорить от имени всех? Нет, он не может, но он говорит. Это его собственное... Эго через непонимание говорит. Через непонимание чего? Через непонимание того, что он-то думает, что он не равен с ними. Он как раз конечно, дает конечно. Иисусу в том, что ты смотри, конечно, где потому же что, равенство. Потому что он тоже был в пустыне, помните, он там говорит, там все понял. Он прошел через жертвы, через искушения, ну, да. там все понял. Поэтому, ну, как бы, он право это получил. Но дело-то не в этом. Давайте а я буду, а давайте там я это буду, главное. Давайте я буду адвокатом дьявола. Самое главное, это что он прав. Самое главное в том, что его самый главный упрек Иисусу, смотри, а кто, то, к чему стремится человечество, самая главная суть, это всеобщее единство. А где оно? Ты же его не видишь, его нет. То есть единства нет. Вот в чем как самый главный единство? Упрек. Вот смотрите, извините. Общего единства извините, всех людей. Можно, Ирина, я все-таки вас перебью. Да, есть да. всеобщее единство всех людей. В Москву привозили так называемый пояс Богоматери, священную реликвию. Возникли, ну там сотни, не знаю, десятки тысяч народу. Смотрите, возникло священное единство для всех людей. А это же ведь те самые хлеба и чудеса, которыми дьявол призывал Христа накормить. Нет, это не то. Как это? В чем разница? Это может быть внешне, а внутренний человек может переживать это да совсем нет, по-другому. Да нет, внутренний человек пошел за чудом. Нет, я как с вами нет? не согласна. Здесь ну... в данном смысле человек может как раз не за чудом пошел, а может даже помочь. В чему? Некотором поясу, смысле, не поясу, отдать. Поясу Богоматери? Да. А-а-а. Это интересная мысль. Я ее обдумаю. Спасибо большое, Елена. А нет, самое-то главное хочу сказать. Давайте. Самое-то главное в том, как ответил ему Иисус. Ведь он на него смотрел все это время, не с жалостью смотрел. Даже сам инквизитор говорит, почему ты смотришь на меня с такой любовью, я не могу этого выносить. И что же в результате? Он подходит к нему и целует его именно с любовью. И этим самым он его уравнял со всеми остальными людьми. То есть его, который он себя отделил и показал всю невозможность этого, ну... Показал, что это неравенство, смотри, оно очевидно. А почему? Иисус взял и вы уравнял. А почему? А потому что это было, для Иисуса это было прямым доказательством его правоты, что он честно правильно все сделал. Ну, как бы вот. А даже в чем? Этот человек, правота-то? Который себя так отделил, а на самом деле он проявил то, о чем как раз Христос имел в виду. Что он проявил? Он проявил свободу выбора. Вот этот самый инквизитор. Даже сам того не осознавая. Во как интересно, действительно, это же ведь действительно так. Ну да. Инквизитор действовал в рамках своей, пусть и страшненькой, но свободе. Может быть, поэтому, по причине того, что человек решительно не знает, что ему делать со своей свободой, если кто-то помнит разговор о смешном человеке, смешной человек и превращает земной рай, в котором он оказался... постепенно в нашу реальность. Может быть, поэтому он работает как заразитель по той простой причине, что он вечно не знает и не может понять, чего же с этой свободой делать. Потому что самое это страшное и самое главное в легенде о великом инквизиторе заключается, на мой взгляд, конечно же, заключается в том, что а можно я тоже люди абсолютно свободно Абсолютно свободно. Абсолютно свободно, будучи равными, и неравенство тут вообще не имеет никакого значения, если не прямо противоположно. Они абсолютно свободно выбирают чудеса, гордыню и власть. В самых разных смыслах, от самого маленького уровня до самого большого. Там, я не знаю, от собственной семьи, школьного класса. Власть, чудеса и то, что легко дается. Пищу, пищу. Как духовную, так и эстетическую, так и самую, что ни на есть, телесную. Абсолютно свободную. И не знает, точнее говоря, знает, наверное, но никакой другой участи Христос у человека не видит, поэтому и целует великого инквизитора, потому что, может быть, со своим мнением он свободнее всех остальных. Это же ведь искушения, которые ведомы и Достоевскому тоже. Спасибо вам большое, Елена. У нас совсем не останется времени хотя бы на еще одну маленькую музыкальную паузу. Еще цитата, конечно. Реши же сам, кто был прав. Ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос, хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Только об одном еще я успеваю сказать. Точнее, о двух вещах. Первое. И в «Несмешного человека», и в «Подростке», и в «Иване Карамазове» Достоевский, конечно, принадлежит к числу тех мыслителей. Он, несомненно, сначала мыслитель, а потом писатель, который отчетливо ощущал. Дьявол – это начало, сидящее в самом человеке. Это начало его души, имеющее отношение к свободе. Это человек – часть Духа Христова, человеческая часть, искушала и провоцировала его в пустыне. Это с ней он боролся, как борется монах, с искушениями своими. До того, как будет, как Иван Карамазов расскажет легенду о великом инквизиторе, он переживет раздвоение личности. Он встретится со своим собственным чертом, с чертом внутри себя, как с явным своим двойником. И, конечно же, этот двойник сохранится в образе, в душе великого инквизитора. Может быть, вы помните. Там вдруг оказался сидящим нехто, бог знает, как вошедший. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен. «Ты моя галлюцинация, ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны, моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы даже быть мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться. Только все скверные мои мысли берешь, а главное, глупые. Ты глуп и пошел, ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу. Что мне делать, когда ты внутри?» А ему отвечает бес: «Я хоть и твоя галлюцинация, но как в кошмаре. Я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили. Так что уж вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я твой кошмар и ничего более. А если хочешь, я с тобой одной истинной философии. Вот это будет справедливо». Конец цитаты. Свободу человек может использовать только в том случае, если он умеет мыслить, как сказал нам наш корреспондент из Екатеринбурга Александр. «Мы не умеем мыслить о том, что предлагает нам наша тень, как писал Карл Юнг, и зачем она нам это предлагает. Дьявол существует только в одном месте, это место – человеческая душа, которая все время пытается свернуться и отказаться от своей свободы, потому что выясняется, что думать и чувствовать – это тяжкое усилие, которое необходимо. Ну, вот сейчас ждем праздников, чтобы выпустить наружу своих бесов. Может быть, вместе с ними стоит честно поговорить? Может быть, стоит ужаснуться тому, что наша философия, как философия черта Ивана Карамазова, с ним абсолютно одинакова, наша подлинная философия? Не то, что мы декларируем, мило улыбаясь другим, а то, что мы думаем на самом деле. Может быть, для того, чтобы обрести свободу, человеку всего-навсего нужно честно это увидеть в себе. Честно увидеть – это ведь то, что пытается сделать смешной человек из сна смешного человека. Еще хочется вспомнить, ну уж тогда, может, кто заодно почитает и «Преступление и наказание», поскольку там есть сон Раскольникова о странной душевной болезни, которая поразила всех людей, при которой люди, одержимые каждой своей оригинальной, особенной верой в добро и зло, и от этого начинают истреблять друг друга в страшных религиозных войнах. Это же все происходит от того, что этого своего зла мы видеть не хотим, жалея себя и кокетливо скрывая это под красивенькой цветочной оболочкой, и считаем, что раз мы не хотим этого видеть, то этого всего нет. Вот об этом мне бы очень хотелось, чтобы вы немножко подумали наступающие праздники. Нас очень просили поговорить о сказке Сельмы Лагерлёв «Путешествие Нильса с дикими гусями». И заодно вспомнить русскую сказку «Гуси-лебеди». Они в чем-то похожи. Вот об этих двух сказках сказочный разговор в пятницу вечером послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Come on.